При этом неизвестно, сколько им придется идти. Оставалось надеяться, что там ближе к цивилизации. Им удастся найти аккумулятор или батарейки. Насчет самого радиоприемника Алексей не беспокоился. Знал, что обязательно его отремонтируют. Ольга за это время сшила себе тапочки, использовав в качестве материала брезент от паруса. И хотя на вид они получились достаточно неказистые, Ольга осталась ими не вполне довольна. «Очень удобные», — сказала она, пройдя вокруг костра, — «и легкие». Этой ночью Алексей положил возле себя топор, на всякий случай. Но их сон никого не тревожил. Все окончательно выспались. Утром Алексей с удовлетворением отметил, что на щеках у Ольги появился румянец. Позавтракали, оставшейся с вечера картошкой. Затем начали собираться в дорогу. В свой рюкзак Алексей поместил флягу. В ней осталось порядка 15 литров воды. Нести ее как-то иначе было неудобно. Все оставшееся место заполнил картофелем. Вес рюкзака получился довольно солидный, но выбирать не приходилось. Оставшуюся картошку уложили в сумку и в перевязанные в поясе и на концах штанин-брюки. «Их можно будет надеть на шею», — пояснил Алексей. «Тяжело, но мы не можем бросить еду». «Я понимаю», — кивнула Ольга. «Лучше будем чаще отдыхать, но постараемся забрать все». Матрасы пришлось тщательно скрутить и плотно обмотать веревками. В один из них уложили подушку. Сергею предстояло нести одеяло и посуду. Не нашлось места лишь для радиоприемника, когда Алексей привязал к нему кусок веревки и повесил его себе на грудь. Ольга, надев на шею брюки с картофелем, хотела взять еще и сумку, но Алексей решительно воспротивился. «Неси матрасы», — предложил он, — и забрал сумку. «Они объемные, мне их нести будет неудобно. Сумка мне будет проще». Он лукавил. Просто не хотел, чтобы Ольга несла слишком много. «Ничего, как-нибудь дойдут, потихоньку, с остановками». «Ну что, вроде ничего не забыли». Алексей глядел место их стоянки, в последний раз взглянул на плот, верой и правдой служивший им столько суток. Тогда вперед. Идти было достаточно трудно, то и дело и приходилось продираться сквозь заросли. Время от времени им попадались звериные тропы, но долго по ним идти не удавалось. Всякий раз они уходили в сторону. Минут через 30 пути сделали первый привал. Немного отдохнув, снова пошли дальше. Из-за того, что Сергей не мог быстро идти, Алексею приходилось сдерживать шаг. Да и Ольге, обутой в самодельные тапочки, передвигаться по лесу было довольно тяжело. По оценке Алексея, за несколько часов они прошли не больше 5 километров. Сергей устал. Поэтому Алексей решил сделать привал на обед. Собрал сухих веток для костра, развел огонь. Пока Ольга пекла картошку, осмотрел ближайшие окрестности. Воду снова отыскать не удалось. Поэтому после обеда, передохнув, двинулись дальше. Они шли уже второй час, когда Ольга остановилась и прислушалась. «Ты слышишь?» — спросила она. «Что?» — не понял Алексей. «Вода журчит». Алексей прислушался. И тоже уловил тихий шум ручья. «Это там». Опустив сумку и скинув рюкзак, он торопливо направился к небольшой ложбинке, метрах в 20 от них, густо поросшей травой и кустами. Пробрался через заросли и увидел ручей. Ручей был довольно широким и больше походил на небольшую лесную речушку. Примяв траву, Алексей нагнулся к воде, зачерпнул ее ладонями. Осторожно пригубил. «Хорошая?» — с надеждой спросила подошедшая Ольга. «Да», — ответил Алексей, чувствуя огромное облегчение от того, что им все-таки удалось отыскать воду. «Нам сегодня везет». Вода в ручье была очень чистой и довольно холодной. Алексей был уверен, что в его истоке находится родник, или даже родники. «На ночь остановимся здесь», — решил он, «а завтра уже как следует осмотримся». Этим вечером на ужин у них был картофельный суп с лесной зеленью. Алексей не знал, что за траву добавила Ольга в суп, но было довольно вкусно. Правда, есть приходилось без соли, но к этому уже пора было привыкать. После ужина Алексей начал строить шалаш. Ольга ему помогала. К сумеркам все было готово. «Ну вот», — удовлетворенно произнес Алексей, оглядев их творение, — «переночевать можно». Ночь прошла спокойно. Обошлось даже без кошмарных снов. Все последние ночи сны у Алексея были не слишком приятные. Проснувшись, он огляделся. Сергей спал в обнимку с Тимкой. Ольги рядом не было. Девушку Алексей нашел у ручья, метрах в 50 от их стоянки. Увидев, что она купается, вернулся к палатке. Не хотел ее смущать. После завтрака Алексей отправился осматривать окрестности. Решил пройти вдоль ручья, поближе к его истоку. Тимку на этот раз с собой не взял, понимая, что без собаки ему будет проще. Придется пробираться через заросли. Щенок быстро устанет. В итоге придется нести его на руках. Он прошел вдоль ручья около километра, когда неожиданно наткнулся на небольшую запруду. С первого же взгляда стало ясно, что запруда рукотворная. Кто-то соорудил ее из камней. Получилось небольшое и очень красивое озерцо. К нему вела тропинка, что тоже говорило о присутствии людей. Алексей подошел к запруде и вздрогнул, увидев направленный на него из кустов ружейный ствол. «И не вздумай дергаться», — предупредил хозяин ружья. Бородатый мужчина лет 35. «Брось топор. Медленно. Аккуратно». Ружье в его руках было весомым аргументом, кляня себя за то, что снова так глупо вляпался. Алексей вытащил из-за пояса топор, бросил его на землю. «И что дальше?» – спросил он. «Кто такой? И что надо?» – поинтересовался незнакомец. И вышел из-за кустов на тропинку. «Ищу людей», – ответил Алексей. «Дней 10 плыл на плато от самой Москвы. У меня кончилась вода. Пришлось пристать к берегу. Вот нашел ручей. Иду вдоль него. Хотел посмотреть, что там дальше». Бородач задумался. Было видно, что он оценивает слова Алексея. «Уходи», — решил наконец он. «Ты бы ружье опустил», — попросил Алексей. «Видишь же, я без оружия». «А мне и так хорошо», — не согласился бородач. «Бери свой топор и проваливай». За его спиной послышался топот ног. Алексей увидел выбежавшую к запруде девочку лет 15. «Папа!» «Я», — начала была она и осеклась, увидев Алексея. «Вернись домой», — не глядя на дочь, велел бородач. «Быстро!» «Хорошо!» Девочка попятилась. Потом повернулась и бросилась бежать. «Дочь?» — спросил Алексей, желая как-то поддержать разговор. «А тебе какое дело?» «Вообще-то я тоже с семьей», — признался Алексей. «У меня там жена и сын. Не бойся, я не бандит. Или тебя моя щека пугает?» Алексей коснулся шрама. «Это меня один тип полоснул. Пытался у нас плод отобрать. Врача не было. Жена кое-как зашила. Через день-два надо будет снять шов». «Все равно тебе здесь нечего делать», — произнес бородач. «Возвращайся и больше не приходи сюда». «Даже так?» — усмехнулся Алексей. «Ну ладно, я пойду. Но сначала ты мне хоть расскажи, где я нахожусь. Я ведь понятия не имею, куда нас принесло. Просто так плыли по течению». «Тут до Пензы километров 70», — ответил незнакомец. И все-таки опустил ружье. «Вот это да!» – удивился Алексей. «А я думал, мы где-то западнее и южнее. Ну и как там сейчас в Пензе?» «Не советую туда ходить». «Это почему?» – поинтересовался Алексей. «Потому что там теперь нечего делать. Большинство домов разрушены. Всюду гниющие трупы. Еды нет. Но зато полно всякого сброда. Проще простого нарваться на какую-нибудь банду». «Ясно». Алексей потер подбородок. «А что в мире творится? Знаешь что-нибудь?» «Да так, в общих чертах. В общем, везде хаос. Разруха. Говорят, даже ядерная война была. Но правда не у нас. Да я знаю, что Израиль нанес ядерные удары по Ирану. сообщил Алексей. Но это было еще неделю назад. А потом у меня испортился приемник. И больше никаких новостей не знаю. А куда вы вообще плыли? Спросил бородач. Было видно, что тревога постепенно его покидает. Да так, просто по течению. Пару раз видели затопленные города. Обходили их стороной. Один раз наткнулись на уголовников. Было неприятно. Алексей пару секунд промолчал. А что местные власти? Делают что-нибудь? Да какие власти? Грустно усмехнулся бородач. Сейчас у кого ствол, тот и власть. Да, это так, согласился Алексей. Возникла пауза. Алексей смотрел на бородача, тот на Алексея. Ты голодный? Поинтересовался наконец незнакомец. Я? Да нет, мы утром позавтракали. Жена сварила картофельный суп, правда без мяса. А у нас мясо без картошки, усмехнулся бородач. Зверья здесь много, с голоду не помрешь. Но мясо уже начинает надоедать. Я могу поделиться картошкой, предложил Алексей. Тогда с меня мясо, кивнул бородач. Подойдя ближе, протянул руку. Я Михаил. Михаил вызвался помочь Алексею перенести вещи к запруде. У меня здесь землянка рядом, пояснил он. Места здесь хватает. Можешь вырыть себе рядом. Лес сейчас. Самое безопасное место. Спасибо, поблагодарил Алексей. Мы с женой подумаем над этим. Следующая неделя была целиком посвящена обустройству на новом месте. Михаил, его жена Мария и две их дочери, Лена 15 лет и Катя 17, оказались весьма добродушными людьми. Покинув Пензу еще в самом начале катаклизма, они попытались устроиться в одном из сел. Но позже им все-таки пришлось перебраться подальше в лес. В деревнях сейчас тоже не жизнь, пояснил Михаил, когда они с Алексеем выбирали место для землянки. Продуктов не найдешь. Деньги ничего не стоят. У кого были какие-то запасы, те еще как-то перебиваются. Да и им не сладко. Всюду толпы голодных беженцев. Куча всякого криминального сброда. Лезут в дома, убивают хозяев. Воруют скот. Птицу с огородов тянут. Все подчистую. Картошку выкапывают. Хотя что там копать? Она еще совсем мелкая. Короче говоря, полный хаос. Поэтому я решил перебраться подальше от людей. Здесь как-то спокойнее. Да и с едой попроще. Пока мы шли, я видел лосей. Зайцев, сообщил Алексей. Один в раз вроде бы кабан от нас удрал. Если есть ружье, то прожить тут, наверное, действительно можно. Да ружье-то есть, поморщился Михаил. Но у меня, честно говоря, нет патронов. Было всего 3 штуки. Уже все истратил. Значит, ты меня просто пугал своим ружьем, усмехнулся Алексей. Точно, улыбнулся Михаил. Ты же не знал, что оно не заряжено. Свою землянку Михаил вырыл на склоне небольшого холма, сделав вход между двумя деревьями. Свод укрепил парой столбиков. Алексей внимательно осмотрел его жилище. Это помогло понять, как надо строить подобную землянку и как не надо. Начав копать землянку, Михаил одолжил ему лопату. Алексей очень аккуратно работал в месте входа. Выкопав дверной проем, тут же укрепил его дверной коробкой, сделанной из 4 не слишком толстых бревен. И лишь после этого, укрепив вход, начал копать дальше. В итоге вход в землянку получился аккуратным и почти незаметным со стороны. Следуя совету Михаила, активно помогавшему в строительстве, всю вырытую землю Алексей относил метров за 200 от землянки и скидывал в неглубокий овраг. Это усложняло работу, но позволило сделать землянку более незаметной. Плюс сохранило чистоту. Ходить по зеленой травке было гораздо приятнее, чем по раскопанной земле, которая наверняка превратится в непролазную грязь после первого же дождя. Понимая, что осень, а за ней зима не за горами, Алексей с самого начала предусмотрел место для печи, пока он еще не знал, как и из чего ее сделают. но хорошо понимал, что без печи им не обойтись. К концу недели землянка была готова. Алексей имел все основания гордиться тем, что у него получилось. В ней было две комнаты. Гостиная с большим земляным топчаном, довольно высоким. И детская с кроватью для Сергея. На вопрос Михаила о том, почему он сделал кровати такими высокими, Алексей пояснил, что зимой там будет гораздо теплее, чем у земли. Подумав, Михаил был вынужден с ним согласиться. Алексей не знал, как долго им предстоит здесь жить, но был рад тому, что у них появился хоть какой-то дом. Впервые за последнее время он смог чувствовать себя относительно спокойно. Уже на второй день знакомства с Михаилом и его семьей было решено вместе готовить еду. Так было гораздо проще и экономнее. Ольга быстро подружилась с женой Михаила. Его дочери тут же взяли шефство над Сергеем. И Алексей с Ольгой и Михаил с Мариной были искренне рады знакомству. Закончив основные работы с землянкой, Алексей решил сходить в плот за аккумулятором. Все еще надеялся починить радиоприемник. Михаил вызвался пойти с ним. Алексей не возражал. Несмотря на опасения не найти плот, они вышли точно к нему. Плот наполовину оказался на суше. Это говорило о том, что уровень воды начал снижаться. Аккумулятор несли по очереди. Одну ночь пришлось провести в лесу. Вернулись уже к обеду следующего дня. Поставив аккумулятор в землянке, Алексей устало вздохнул. Теперь можно будет заняться приемником. На этот раз ему почти сразу удалось отыскать неисправность. От удара плота о подводный предмет отвалился один из контактов. Злясь на себя за то, что не смог отыскать столь простую поломку раньше, Алексей нагрел на огне проволочку и ею подпаял оторвавшийся контакт. Подключив приемник к аккумулятору, повернул ручку включения. Из динамиков тут же донеслось столь долгожданное шипение. Чтобы приемник мог ловить удаленные слабые радиостанции, необходимо было сделать антенну. Михаил принес канатик, использующийся для сушки белья. Оглядев его, Алексей признал, что это отличный вариант. Один конец канатика подняли на дерево, второй, зачистив пластиковое покрытие до стальных жил, Алексей вставил в антенное гнездо приемника. Днем приемник не ловил ничего, кроме атмосферных разрядов. Нужно было дождаться темноты. Лишь около полуночи, когда все собрались около радиоприемника, Алексею удалось поймать несколько станций. Первая оказалась арабской. Речь диктора была очень пламенной, но понять из нее ничего не удалось. Следующая пойманная станция была китайской. «Выжили, узкоглазые», — хмыкнул Михаил, вслушиваясь в слова китайского диктора. «Говорили, что их здорово тряхануло. Давай, крути дальше». На этот раз, как и при плавании на плоту, Алексею удалось поймать англоязычную станцию. «Говорила мне мама. Учи английский», — поморщился Михаил. «Теперь бы пригодилось. А то в школе учил, потом в институте. Но кроме My name is Миша, так ничего и не знаю». «Тихо», — шепнула на него Марина. «Это Лондон. BBC», — сказал Алексей, услышав объявление после музыкальной заставки. «Информационный выпуск». «Переводи», — попросила Ольга. «Это передача из временной студии. С борта фрегата Сент-Олбанс», — начал переводить Алексей. «Их информационные выпуски можно слушать каждый час на таких-то волнах». «Ага. А ситуация в мире?» Алексей вслушался в голос диктора, с трудом пробивающийся сквозь хрипы и треск. «По всему миру катастрофические разрушения, вызванные землетрясениями, наводнениями, цунами, извержениями вулканов, вызванными в свою очередь подвижками континентальных плит. Общее число погибших может достичь 2 миллиардов человек. Координацию спасательных и восстановительных работ ведет ООН. В США больше всего пострадало восточное побережье. Разрушения абсолютные. Часть прибрежных территорий ушла под воду.